Несмотря на это, Пхигель выглядел недовольным. Черт, если бы сила ударной волны была хоть чуть-чуть побольше, то от половины монстров удалось бы избавиться всего лишь одним ударом. Однако, несмотря на его беспокойство, даже имевшихся навыков хватило, чтобы впечатлить Беллу и Руми. Мечники 300 уровня действительно сильны. Видела их до этого в деле только по телевизору. Не зря тогда говорили, что они рождены для сражений. Это действительно невероятно. Мощь атак настоящего мечника не могла не вызвать трепета у окружающих. После короткого перерыва отряд собрался и направился на третий уровень подземелья. Ха-ха, будет забавно, если нас сейчас встретит старый кроманаймы. Тогда этот поход точно удастся, произнес Хигель, уверенно встав на переднюю позицию. Вот только, начиная с первых шагов по третьему этажу, все пошло не так, как ожидалось. Отряд попал в лабиринт, переполненный ужасными ловушками. Нет ничего очаровательней, чем летящие из стен навстречу отравленные стрелы или проваливающаяся под ногами земля, скрывающая заполненную ядовитыми змеями яму. Используя свои умения, Найк демонтировал ловушки и истреблял змей, однако все это занимало достаточно много времени. Но выбирать не приходилось, и отряд медленно двигался вперед вплоть до того момента, пока за спиной не раздался громкий и с каждой секундой нараставший грохот. Огромный валун катился по пройденной отрядом дороге. Он заполнял собой весь проход, не оставляя и щелочки, чтобы избежать столкновения. «Бежим!» Осознав нависшую над ними угрозу, все бросились вперед спасать свои жизни. «Мы же не знаем, что находится впереди. Считаю, что бы там ни было, это лучше, чем превратиться в лепешку». Проход сужается. Стоило только однокурсникам достигнуть спасительного места, как валун со всей силы ударил по проходу. С огромным грохотом земля содрогнулась. Стены покрылись глубокими трещинами, но все же выдержали это испытание. Застрявший валун наконец-то остановился. Слава богу, мы живы. Однокурсники не верили в свое спасение. Однако вор Найт по своему опыту знал, что в подобных случаях стоило ожидать еще больших проблем. Быстро окинув окружение взглядом, он тут же повернулся ко всем остальным. «Эй, ребята, да, меня три плохие новости. Ужасно плохая, плохая и немного плохая». Услышав подобное, Селисия невольно заулыбалась. Привыкнув за последние месяцы к однообразной и скучной охоте, сейчас, в столь опасном приключении, она получала невиданное удовольствие. «Начни с плохой, хорошо, тут все просто. Путь назад для нас теперь перекрыт. А ужасно плохая заключается в том, что сейчас мы все стоим на какой-то ловушке. Ловушке, только что я использовал навык обнаружения ловушек и тут все сверху донизу покрыто ими. Земля просто горит синим, поэтому нам пока лучше даже не шевелиться. Нельзя ли их демонтировать? Нет, их вокруг слишком много. Возможно, изначально это место не предназначалось в качестве дороги. Скорее всего, проход образовался при землетрясении. Думаю, мы выбрали неправильное направление, когда бежали, и на самом деле нас уже должен был раздавить валун. Руми побледнела. Тем не менее, прежде чем сдаться, она спросила с надеждой: «Какая последняя, немного плохая новость? Надеюсь, там ничего хуже случившегося нет? Это вам решать. Единственный человек, который может нас спасти, это идущий сейчас к нам дружище Вид». Участники отряда погрузились в уныние, отчаяние и безнадежность. Саркастический тон Найда отчетливо передал все имевшиеся у них перспективы. Вот и конец. Выходило, что теперь они вернутся с проваленным домашним заданием. Баллы за исследование еще не обнаруженного подземелья наверняка были бы высокими, но если все умрут на середине, то в конечном итоге это провал. Не говоря уже, что каждый из них потеряет уровни и мастерство в навыках вследствие смерти. Тогда Хигель сделал шаг вперед, переварив все свалившиеся на его голову новости. Он наконец-то вновь набрался сил, чтобы решительно действовать. «Что вы все делаете? Собираетесь тут спокойно сидеть, пока не умрете?» «Хигель, впереди может быть опасно. Нас все равно нет выбора. Поэтому остается только двигаться вперед. К тому же это подземелье забито слабыми кроманаймами. Мы просто обязаны рискнуть и найти другой путь наверх». Замечание Хигеля было странно убедительным. Даже попав в такую передрягу, все обрели решимость двигаться вперед. Пускай в итоге им будет суждено погибнуть тем или иным образом, но зато они сделают это, пойдя на осознанный риск, а не как забившиеся в угол трусы. Однако не успели друзья сделать и шага, как их тела вновь сковала нерешительность. «Хигель, что?» Бравый мечник даже не обернулся, продолжая медленно идти вперед. Вот только участники отряда все так же стояли. С ужасом в глазах они наблюдали, как по спине Хигеля бегают пауки, размерами буквально с кулак, за какие-то мгновения они заполнили все стены и потолок позади их товарища. Только благодаря доспехам тот еще ничего не почувствовал. «Это, ты сейчас в опасности». «В каком смысле?» «На твоей броне». «Что там?» В тот момент, когда Хигель обернулся посмотреть за спину, пауки уже принялись бегать по телу кругами, плотно обвивая его паутиной. Очень быстро монстры окутали его так, что он не мог даже развести рук. Хигель оказался в своего рода герметичной упаковке. Всякий раз, когда он пытался высвободиться, паутина не рвалась, а только плотнее сковывала тело. «Да ёпт!» Сам собой вырвался крик из уст Хигеля. Его здоровью ничего не угрожало, благодаря хорошей броне, но, несмотря на все усилия, он не мог сдвинуть паутину ни на миллиметр. К этому моменту остальные участники отряда тоже уже были плотно обвиты паутиной свалившихся на них с потолка пауков. Все вокруг было полностью заполнено этими маленькими созданиями, не осталось и уголка, чтобы их избежать. Рейнджер Твита пыталась было напугать монстров стрелами, но толку от этого не было. Кинжалы Женейда смогли разрезать пару нитей, на смену которым тут же прилетели десятки других. Кхыль-хыль, на стене впереди появился новый огромный противник, королева пауков Эльфина. Монстр уровня босса спокойно смотрел на скованных паутиной участников отряда. Нет, похоже, так мы и умрем. Но все равно исследование было интересным. Они еще успели немного поговорить, прежде чем их рты запечатала паутина. Вид бродил по иссушенному лесу в поисках входа в подземелье. К этому моменту уже наступила ночь, и в окружавшей мрачной обстановке разглядеть что-то стало достаточно сложно. Где же находится этот вход? Если бы он был вором или авантюристом, то смог бы проделать путь по следам других участников отряда. Но вид не имел таких способностей. Используя крылья света, он долетел до середины леса и начал свои блуждания. Фу-фу. Рядом послышалось тяжелое дыхание какого-то существа, где-то вдалеке стрекотали кузнечики. Пустой и засохший лес на самом деле не был таким уж и безжизненным. Вскоре, что-то с треском двинулось навстречу. Бить нарушителя, гроллеры, державшие в руках топоры монстры бросились к виду. Целое войско из сотни монстров. Настоящее нашествие врагов. Но вместо того, чтобы убегать прочь, Вит вытащил меч. «Эй, вы, очки опыта и предметы, давайте быстрее». Ох, не передать словами, как Вит был рад сражению. Очень уж давно он не охотился. «Вызываю рыцаря смерти». Рыцарь смерти Ван Хок появился из черного дыма. «Господин». Ван Хок сразу узнал Вида. Несмотря на то, что сейчас тот находился в теле гнома, он видел его в прошлом в обличии орка и потому произошедшими переменами не был нисколечко удивлен. Они охотились и развивались вместе уже не один и не два дня. «Там враги. Сражайся». «Понял, господин». Развернувшись, Ван Хок выхватил свой меч и нанес страшный удар. Земля задрожала, бежавшие со всех ног гроллеры попадали в разные стороны. В то время, как Ван Хок продолжил сражаться с поднимавшимися противниками, несколько монстров отклонились и направились к Виду. Техника секущего ножа лунного света. В темном иссушенном лесу разгорелся свет. Он мчался с высокой скоростью, огибая одно дерево за другим. Окружающие деревья стали прекрасным препятствием для гнавшихся по пятам за видом монстров. «Нарушитель, мы съедим тебя заживо». Двое гроллеров вырвалось вперед, чтобы схватить Вида. Их топоры с неимоверной скоростью устремились к одинокой цели. Было бы совершенно безрассудным принять эти удары, в которые монстры вложили все имевшиеся у них силы и вес. 7 небесных шагов. Тело Вида, казалось, начало оставлять остаточное изображение после движений. Это умение полностью игнорировало законы инерции. Оно позволяло свободно менять направление движения, даже если применивший его двигался в противоположную сторону. Со следующим шагом Вид развернулся назад и моментально сместился вправо. Ужасавшие удары гроллеров прошли далеко в стороне, после чего он взмахнул мечом. Вид давно не сражался, но эта парочка противников не была для него проблемой. В следующий миг на гроллеров обрушился просто град яростных ударов. К тому моменту, как Вид победил двоих противников, Ван Хок разделался уже с 5. Стоя на месте, он, словно скала против прибоя, встречал все новых и новых врагов. 7 небесных шагов. Вид вновь задействовал навык и направился в сторону растерянных мощью Ван Хока противников. Пора было собирать выпавшие из монстров трофеи, для чего техника семи небесных шагов также подходила идеально. Ну, а так как общее количество маны и выносливость практически не уменьшились, Вид тратил их на использование умений без каких-либо колебаний. В этот момент и пришел шепот от Руми. «Эй, Вид, да, что случилось?» Он ответил абсолютно спокойным голосом, хотя в это время вел просто сумасшедшие сражения сразу с несколькими противниками, параллельно подхватывая выпавшие из побежденных монстров предметы. Разговаривать по телефону во время вождения машины противозаконно. Причина этому – отвлечение внимания и сильно возраставшая вероятность аварии. То же было и с королевской дорогой. Все знали, что обмен шепотом во время сражения был опасен, так как мог привести к смерти, и потому воздерживались от ответа. Но сосредоточенность Вида была настолько великолепна, что ему ничто не мешало. Опыт, уровни навыков, предметы. Сейчас он получал сразу три вожделенные вещи, и ничто на свете не могло его отвлечь от этого занятия. «Ты уже добрался до подземелья?» «Еще нет. Тогда тебе лучше не приходить. Мы попали в ловушку, и теперь медленно умираем. Тебе незачем тут тоже умирать, поэтому лучше иди сразу отдохни в деревне». Не успела Руми договорить, как Вид резко, прямо на замахе, застыл на месте. Уставшими, красными от недосыпа глазами он бездумно уставился на ствол иссохшего дерева. Пораженный Ван Хок, будто следуя примеру господина, тоже остановился. Что это он задумал сейчас опять учудить? Так как рыцарь смерти сопровождал Вида чуть ли не с самых начальных уровней, он хорошо знал все его привычки. Во время сражения тот никогда не колебался и не испытывал сомнений. Поэтому причина остановки господина могла быть настолько ужасной, что, возможно, отразится и на самом Ван Хоке. Потерявшие боевой дух гроллеры смотрели на Вида испуганными глазами. Они тоже не знали, чего ожидать. Если Ван Хок специализировался на взрывных атаках, то Вид действовал на абсолютно ином уровне, движения за которыми не уследить глазами. Ловкие и призрачные, они ставили противников в беспомощное положение. В королевской дороге каждый игрок действовал в рамках собственных сил и умений. Именно поэтому разница в мощи даже между игроками одинаковых уровней и классов могла быть огромной. Персонаж мальчишки, достигший высшего мастерства меча, и персонаж настоящего взрослого фехтовальщика могли отличаться, словно небо и земля. Вот так и Вид использовал свои навыки в нужном месте и времени. Он не упускал ни единого выпадавшего шанса поразить врага. Полностью сосредоточившись на сражении, он действовал так, что окружающие порой не могли отвести взгляда от этих завораживавших и в то же время несших смерть движений. Причем, видя это, поражались не только обычные игроки, но и сами монстры, начинавшие по-настоящему бояться. Хотя последнее было вызвано не только хорошей техникой сражения мечом, но и накладывавшимися сверху характеристиками, лидерством и харизмой. От Вида такого противника слабоинтеллектуальные монстры легко впадали в настоящий ужас. Вот такой Вид вдруг застыл посреди сражения. «Вам очень повезло. У меня появилось важное дело, поэтому нужно срочно идти». Гроллеры выдохнули с облегчением. Разве могло быть что-то радостнее этого в их жизни? Но Вид еще не закончил. «Ван Хок, да, господин, ты продолжаешь охоту, пока не останется ни одного монстра. И не забывай о сборе трофеев. Будет сделано, господин». Вид не был тем человеком, что вот так просто упустит свою добычу. Отдав наставление Ваххаку, сам он направился продолжать поиски подземелья. Слава богу, вход обнаружился неподалеку от места недавнего сражения. Безо всяких колебаний Вид вошел внутрь. Глава 4. Проявленные способности. Вы вступили в неисследованное подземелье Крамадо. Эффекты. Двойные очки опыта и шанс выпадения предметов. Вид не получил сообщения первооткрывателя, потому как зашел после отряда Хигеля. К тому же с того момента прошло достаточно времени, чтобы все убитые монстры успели переродиться. Первый уровень подземелья встречал склизкими, похожими на белых ящериц монстрами. Наверное, Найт хорошенько попотел, чтобы отыскать это подземелье. Существовавшие за счет королевской дороги темные геймеры не переставая проводили собственные исследования по поиску новых подземелий. Поэтому обнаружить какое-нибудь хорошо спрятанное место из оставшихся на Версальском континенте было не так-то и легко. Вид прекрасно представлял, какие испытания пришлось пережить, найду в пыльной темной библиотеке для достижения этой цели. Таинственная брошюра Гилдроса. Если бы не она, найти это подземелье стало бы практически невозможно. Иссохший лес считался не самым лучшим местом для охоты из-за буйствовавших тут по ночам сумасшедших гроулеров. Отсюда вывод. Стоит читать книги всех жанров. Художественные, исторические, биографические, экономические книги. В большинстве своем это были не зарубежные произведения. Вид вообще не мог понять всеобщее восхищение исключительной ценностью зарубежных романов. Тоже относилось и к эротике. Подобная литература заставляла биться мужские сердца сильнее и многому могла поучить. Разве существовали какие-либо другие жанры, заставлявшие сосредоточиться при чтении так же, как эротика? Конечно же нет. Именно в эротике каждое слово крепко врезалось в сознание читавшего, заставляя живо рисовать описанные ситуации. К тому же в большинстве своем они представляли собой великолепные истории о семи ужасных грехах человечества. Да и на самом деле эротика весьма разнообразна. Есть множество произведений, отображающих внутренний мир главных героев, их страдания и путь по утолению истинных желаний. Такие книги могли бы стать источником для домашнего самообразования. Множество людей в молодости ощущало чувство сожаления, когда до конца интереснейшей книги оставалось всего пара страниц. А вот ученики, расстраивавшиеся из-за нескольких страниц учебника, почему-то нет. Так что с помощью эротики вполне возможно как минимум научиться осознанию важности книг. Книги – это действительно нужная вещь. Вит окинул брошюру Гилдроса довольным взглядом. На торговой площадке Ассоциации темных геймеров такие книги классифицировались как прочие. Но не стоило преуменьшать их ценность. Продавались они частенько дороже, чем толстые энциклопедии. Крылья света выпорхнули из-под куртки. В узкой пещере они чуть ли не касались стен. Но Вит не собирался летать по подземелью, его целью было скоростное передвижение. Техника секущего ножа лунного света. Взмахнув клинком, он влетел в подземелье. Стремительно проносясь мимо кроманоимов, Вит поражал их самые слабые места. Благодаря высокой скорости монстры, казалось бы, стоявшие совсем далеко, уже через пару ударов сердца оказывались перед самым носом. Один павший противник следовал за другим. В такой узкой пещере рыцарю на лошади было бы сложно даже развернуться. Тем более удивительными и сумасшедшими казались действия вида. На столь высокой скорости любые маневры давались весьма сложно, из-за чего, допустив всего одну ошибку, можно было запросто расшибиться об стену. Только ненормальный человек решился бы так носиться по столь узким местам. Однако Вит никогда не ориентировался на то, что считалось нормальным или ненормальным у других людей. В природе не существовало единого универсального метода охоты, поэтому стоило уничтожать монстров любым возможным способом. Главное, чтобы он был как можно более быстрым и эффективным. Тем более, что раньше подобный скоростной способ охоты был недоступен и для вида. Если бы не было крыльев света, а на пути не стояли слабые кроманоимы, то ему в голову даже не пришло бы нечто подобное. Не говоря уже о том, что без совершенного владения телом, позволявшего с уверенностью орудовать мечом на столь высокой скорости, он бы на это даже не решился. Новый способ охоты виду пока нравился. Конечно, небольшая ошибка могла привести к смерти. При прохождении каждого следующего резкого поворота извилистой пещеры его сердце замирало от страха. Осознание же того, что от столкновения он, вполне возможно, превратится в рыбную отбивную, не покидало ни на мгновение. Тем не менее каждый раз, когда вид справлялся с невозможным, когда очередной враг окутывался светом, а позади оставался неизвестно какой по счету резкий поворот, его кровь кипела от возбуждения. Вит окунулся в происходившее с естественной непринужденностью. Ха, а вот и головокружение, присущее гномам. Это определенно не лучшая идея, нестись в таком состоянии на столь высокой скорости. Но даже реальная опасность смерти не смогла заставить организм прийти в себя. Так что виду не оставалось ничего другого, кроме как продолжить свою сумасшедшую скоростную охоту. Стремительно пробиваясь сквозь толпу кроманоимов, он наконец-то увидел переход на второй уровень подземелья, после чего поспешил отправить шепот Руми. «Вы в порядке? Еще никто не погиб?» «Да, но здоровье медленно уменьшается. Сколько еще осталось?» «Около 55%. Если ничего не изменится, через полчаса мы умрем». «Правда». Вместо того, чтобы отправиться на второй этаж, Вит развернулся и полетел назад. «Тогда у меня еще есть немного времени». Распахнув крылья, он понесся с еще большей скоростью по уже пройденному маршруту. Все для того, чтобы собрать все выпавшие с начала зачистки подземелья предметы. Вид не был тем человеком, который оставил бы после себя даже простые трофеи. Взрослые кромана им и на втором уровне подземелья ничем не отличались от своих молодых собратьев. Благодаря же более широким пещерам простора для маневров прибавилось, и скорость полета стала еще выше. В тот миг, когда монстры только замечали светившийся далеко впереди ореол, Вит уже пролетал мимо и яростно пронзал мечом их только распахивавшиеся для плевков пасти. Критический удар. Благодаря скорости нанесено 382% дополнительного урона. Скорость. Идеальный способ убийства, если удается завершить все за один удар. Правда, если этого не получалось, дальнейшая охота становилась проблематичной, так как в узком подземелье не так-то просто развернуться. Так что ему не оставалось ничего, кроме как положиться на свои навыки. При том, что пока все шло вполне успешно, Вит не переставал ворчать. Оказывается, до этого мне действительно не доставало навыков. Если бы я смог создать крылья света раньше, то уже давно охотился бы в подземельях намного быстрее. Конечно, Вит немного лукавил. Такой способ охоты подходил не для всякой ситуации, так как те же подземелья встречались самые разные. В просторных летать было намного проще, но и опасность из-за этого становилась выше. Потому как, если в темноте, не видя дороги, он понесется навстречу выпущенным стрелам, ситуация могла обернуться смертельным исходом. К тому же монстров, переживших первый удар, застать врасплох во второй раз уже бы не получилось. Примерно такие мысли крутились в голове Вида во время невероятно успешной охоты в подземелье Крамадо. Несмотря на это, он все еще корил себя за некомпетентность. Закончив на втором этаже, Вид направился на третий. Конечно же, перед этим он не забыл проверить, не осталось ли на земле каких-нибудь трофеев. Так как Вид парил в воздухе, он благополучно избегал всех попадавшихся на пути ловушек. Ведь еще до того, как они, даже магически, срабатывали, он уже находился далеко впереди. Вот и сейчас позади раздался сильный грохот. Это сработала каменная ловушка, заставившая Хигеля и других участников отряда бежать, спасая свои жизни. Очередной валун устремился за своей жертвой. Однако так как скорость Вида была невероятно большой, как минимум в 5 раз выше, чем у камня, ему даже приходилось немного ждать, пока тот догонит его. Как же хорошо, что есть ловушки, помогающие найти путь в этом запутанном лабиринте. Еще перед входом в подземелье он выслушал короткий рассказ Руми о том, как же они попали в свою смертельную ловушку. В то время, как девушка делилась своими переживаниями, облаченными в интересную историю, Вит искал ориентиры и способы их спасения. Через некоторое время показалась упоминавшаяся девушкой в рассказе потрескавшаяся стена, в которой застрял предыдущий валун. Скорее всего, Руми на противоположной стороне. Зависнув на мгновение у цели, Вит сделал глубокий вдох. Как бы он ни напрягался, в голову не приходило ни одной дельной мысли. Разрушить 10-метровый валун, глубоко застрявший в стене, с его силами было попросту невозможно. Даже если разогнаться для нанесения критического удара, получившейся мощи все равно не хватит, и в итоге из него получится лишь мясная отбивная. И даже если он останется в живых, благодаря выдержке и здоровью, то быстро приближавшийся сзади камень завершит начатое дело, и тогда смерть неминуема. Ну конечно же, Вид быстро полез в сумку и вытащил оттуда статуэтку. Одно из тех удачных произведений искусства, которые он откладывал во время создания скульптур в королевстве Тор. Красивая девушка-авантюристка с веселой улыбкой смотрела ему в глаза. Вид поудобнее ухватил скульптуру и начал безжалостно крутить ей шею. Разрушение скульптуры. Придай мне силы. Вы использовали разрушение скульптур. Грусть, боль, печаль переполнили ваше сердце после разрушения прекрасной скульптуры. Вы навсегда теряете 5 очков искусства. Слава снизилась на 100. Значение характеристики искусства добавлено к силе в соотношении 1 к 4 на день. Искусство обратилось в силу. Мышцы рук и ног Вида начали вздуваться, словно воздушные шарики. Грудь увеличилась, а бедра стали толще. Через какие-то мгновения по телосложению он стал превосходить даже варваров. Общую картину портил только оставшийся низким рост. Полетели. Вид широко распахнул крылья. Второй валун приближался, поэтому не стоило слишком долго колебаться. Отлетев немного, Вид на максимальной скорости устремился к преграде и ударил ее мечом. Со стороны казалось, что по пещере пронесся метеор. Дыдыщ. В тот же момент валун разломился надвое. При этом одна половина все так же торчала в стене, а другая с огромной отдачей ударила по виду, откинув его на землю. Черт, почему у меня никогда ничего нормально не получается? Здоровье снизилось на треть. Если бы он не обладал высокими характеристиками стойкости и выносливости, а также уникальными особенностями гномьей расы, то смерть была бы неминуема. Вид пытался пробить путь подобно метеориту, но все же по своей сути он оставался человеком. Мне действительно нужно пробивать дорогу на такой скорости? Возможно, стоит сделать это чуть-чуть медленней. Из-за секундного колебания перед ударом его скорость снизилась, и тело повело в сторону. В результате чего, вместо того чтобы с первого раза разбить камень, он получил серьезные повреждения. Обладая вид магией, разрушение камня прошло бы намного успешнее, однако ввиду ее отсутствия приходилось страдать физически. Немного помятый вид поднялся в воздух во второй раз. Крылья света от столкновения совершенно не пострадали, так что не было никаких помех для новой попытки. Ладно, попробуем еще раз. Второй камень был уже совсем близко, и времени на размышления не осталось. Ускорившись на треть от своей первоначальной скорости, вид отлетел немного в сторону. Будь что будет. Если умру, значит, такова судьба. Но перед этим я пробью эту преграду. Темные геймеры боялись смерти больше всего. Чувство боли от потери уровня и опыта в навыках. Ох, как тяжело вид переживал подобное. Но сложившаяся ситуация была из разряда тех, когда решается, все или ничего. Заручившись уверенностью в своем воскрешении, благодаря силе, способной обмануть смерть, он устремился к оставшейся преграде на полной скорости. В этот миг вся его сила, концентрация и судьба покоились на кончике светившегося меча. Было видно, как от напряжения оружие подрагивало в его руках. Дыдыщ! Оставшаяся половина валуна разлетелась осколками во все стороны. Руми, сколько у тебя еще осталось здоровья? Около 350. Значит, вместе скоро умрем. Не думала, что исследование подземелий настолько опасное дело. Умереть в полной неподвижности, мда. Черт, если бы мы охотились не в узких пещерах, а на широкой равнине, то у пауков бы и шанса не было поймать нас в эту ловушку. Подобно мумиям, участники отряда так плотно были обвиты паутиной, что могли двигать только губами. И вот в ожидании неотвратимой смерти они вдруг услышали сильный, похожий на гром, шум. В тот же самый момент проход, в котором они находились, захлестнула волной воздуха. Что происходит? Не знаю. Возможно, это вид пытается пройти. Руми, как, по-твоему, он бы нас тут нашел? Ну, я ему сообщила дорогу. Хочешь сказать, что он попал в ту же ловушку, что и мы? И недавний грохот – это удар очередного валуна, тем более что раздался он как раз с того направления. Да это бред. Как, по-вашему, низкоуровневый скульптор мог пройти 3 этажа подземелья? Сейчас свяжусь с ним по шепоту. Пустая трата времени. Но Руми все равно отправила сообщение, правда, в ответ не раздалось ни звука. В этот самый момент вид собирался с силами, чтобы совершить свой второй рывок. Может, это все-таки он? Неуверенно произнесла Руми. Нет, такого просто не может быть. Но тут произошло то, чего не ожидал никто. Прогремел взрыв, который чуть ли не разорвал барабанные перепонки. Обломки валуна были разбросаны повсюду. Взметнулась пыль, а подвешенные к потолку друзья закачались из стороны в сторону от ударной волны. Кусок валуна, блокировавший проход, был уничтожен. Тогда же раздался голос. «Отлично, наконец-то я вас нашел, Вид. Спокойно, потерпите еще немного. Сейчас освобожу». Вид разрубил место крепления паутины мечом и аккуратно опустил участников отряда на землю. После чего точно с такой же аккуратностью он разрезал и сами коконы, окончательно освободив каждого. В это было трудно поверить, но все же это случилось. Когда окутывавшая лица паутина была снята, друзья увидели гордо стоявшего накачанного гнома. Он держал в руке меч, который не уступал длиной его росту. После каждого взмаха этого оружия с людей слетали все новые слои паутины. И назвать подобное мастерство владения оружием чем-то кроме чуда язык не поворачивался. Все еще не веря своим глазам, Хигель спросил: «Ты правда, Вид?» Его взгляд все еще оставался затуманенным, и он плохо разбирал реальность. Тем не менее он был очень благодарен Виду за спасение в тот миг, когда они, находясь в беспомощном состоянии, уже потеряли надежду. Однако в этот момент раздался очередной грохот. Второй камень наконец-то достиг цели и врезался в стену. Только что освобожденный проход, путь для спасения вновь оказался перекрыт. Вид, а что с тем камнем? Ну, Похоже, он вновь заключил всех в ловушку. Значит, мы опять влипли. Зачем ты тогда пришел сюда? Выходило, что у них совсем не оставалось времени на спасение. Пауки, прятавшиеся до этого в стенах и потолке, вновь повалили из своих дыр туннелей. Одновременно с этим они выпускали нити паутины, которые огромным занавесом надвигались на участников отряда. Это была своего рода уникальная атака, сковывавшая движение всех попавших под паутину. Вид вышел вперед и протянул руки. Наматывание нити. Портняжное мастерство среднего уровня. Техника, позволявшая собирать материал для работы. Схватив паутину, Вид начал наматывать ее на руку, словно нить на катушку. Спустя какое-то время, когда в руках оказался огромный клубок, он быстро положил его в сумку и приготовился начать все сначала. Но пауки медлили. Видя, что атака не принесла ожидаемого эффекта, шипя нечто угрожающее, они начали спускаться вниз по паутине. Тем не менее Вит и глазом не моргнул. В невысоком и широком теле гнома сейчас бурлили невиданные силы. Пауки выбрали не то время. Конечно, на их взгляд, противник был ранен. От столкновения с валуном тело Вида кровоточило, а одежда была сильно изорвана. Но на самом деле это не было проблемой. Танец мечей. Четвертая из техник высшего бесформенного меча, после применения которой Вид начал двигаться невероятно плавно. Танец мечей наделял движение взрывной силой, подобно настоящим танцевальным па. Задетые мечом пауки отлетали в разные стороны, все без исключения. Так как Вид двигался без остановки, мощь техники быстро достигла своего пика. Меч словно порхал в окружении пауков. Со стороны было забавно наблюдать, как огромный меч с легкостью двигается в руках маленького гнома, делавшего крошечные шаги. Но никто не мог бы подумать смеяться над его великой силой. Вид без особых усилий размахивал мечом, двигаясь между нитями паутины, которые пауки продолжали в него выпускать. Липкая и упругая паутина резалась им, словно сгнившая и готовая порваться от дуновения нить. «Прочь! У меня нет времени на таких, как вы!» Маленькие пауки были совершенно для него не опасны, если, конечно, не попадать под нити паутины, превращавшие любого в парализованную мумию. В свою очередь, техника секущего ножа лунного света запросто пробивала защиту противника. Благодаря мастерству меча у пауков не было и шанса причинить ему какой-либо вред, в то время как навык портного позволял одновременно с этим еще и собирать паутину. Расправившись с ордой маленьких врагов, Вид наконец-то встретился с королевой пауков Эльфин, боссом-монстром, обладавшим 380 уровнем. Стоя на 12 лапах, она была сверху донизу покрыта густой длинной шерстью и имела несравненно страшную и уродливую голову. Именно этот противник вынудил высокоуровневого ворона Ида, стоило ему только получить более подробную информацию, отказаться от мысли о каком-либо сопротивлении. Вид же только ускорил бег. «Ты мешаешь мне, я должен побыстрее восстановить все затраты». Разрушение прекрасной скульптуры наделило его не только физической силой. Обычно Вид не любил действовать необдуманно во время охоты, но из-за того, что при разрушении скульптуры он потерял не только драгоценную работу, но и бесценные характеристики, можно сказать, у него снесло крышу. Сейчас его ничто не могло остановить. Королева пауков Эльфин, лишь взглянув на него, развернулась и начала быстро убегать прочь. Ранее страшный босс превратился в посмешище, так как из-за своей пугливости, вместо того, чтобы сражаться, начал скрываться от одинокого гнома. Хотя, по правде говоря, если бы перед Эльфин сейчас оказался не Вид, а кто-то другой, она бы все равно бросилась убегать в случае, если жертва смогла оказать сопротивление маленьким паучкам. Методом охоты королевы было выжидание, пока жертва полностью выбьется из сил, а затем внезапное нападение. Достигнув противоположного конца пещеры, королева пауков резко остановилась и выпустила в сторону приближавшегося врага нить паутины толщиной с запястья человека. Меч Цезаря. На такого противника Виду ничего не было жалко. Увернувшись от паутины, он нанес удар по слабому месту королевы, точке, откуда производилась паутина. Критический удар. Мощнейшая из имевшихся у него техник, да еще и подкрепленная силой от уничтожения скульптуры. Получившаяся ужасная, разрушительная мощь могла сравниться с сильнейшим заклинанием магов, горением маны. Тело Эльфина ощутимо вздрогнуло. Шума и света от свершенного Видом удара было больше, чем во время взрыва валуна, перекрывавшего проход. Лучшие, что могли сделать Хигель и другие в этот момент, это пригнуться к земле и закрыть уши руками. Ведь на этом единственном взрыве и свечении ничего не закончилось. Меч Цезаря, меч Цезаря, меч Цезаря. Собрав всю имевшуюся у него выносливость и выдержку, Вит использовал мощнейшую технику высшего бесформенного меча до полного истощения маны. Действуя безостановочно, он безжалостно уничтожал эльфин. Критический удар. Нанесено 29% дополнительного урона. Критический удар. Нанесено 47% дополнительного урона. Критический удар. Нанесено 82% дополнительного урона. Критический удар. Нанесено 114% дополнительного урона. Сверх того, Вит еще использовал технику нанесения ударов в одну точку. Гоняясь, словно обезумевший, из угла в угол пещеры за убегавшей прочь королевой пауков, он атаковал одно и то же слабое место, используя связку из нескольких сложнейших техник. Так как Хигель и все остальные в этот момент сидели, зажав уши и уставившись в пол, они, конечно, не могли наблюдать производившиеся видом в эти моменты невероятные кульбиты. Меч Цезаря, уничтожение скульптур, техника секущего ножа лунного света. Вся эта объединенная мощь собралась в яростных ударах, которые наносились по одному и тому же месту противника. Скорость королевы пауков эльфин заметно снизилась ввиду экспоненциально уменьшавшегося здоровья и серьезного ранения тела. Бегство, как и какое-либо сопротивление из-за сильного ослабления, стало бесполезно. Сделав еще несколько шагов вперед, монстр погиб от повреждений. Тело эльфин окутал серый свет, и на землю посыпались трофеи. Сапфир размером с утиные яйца, какой-то редкий пояс и золотые монеты.